Детки в клетке. В большинстве случаев на ответы респондентов влияет и та атмосфера, в которой проводятся исследования. Невозможно оценить, насколько велико это влияние, но я уверен, что оно значительно. Когда я работал в Англии, фокус-группы там проводились совсем не так, как в Соединенных Штатах. В США они обычно проводятся в специальных исследовательских центрах, как правило, расположенных в центре города. В Великобритании подобных лабораторий практически нет, и почти все мои группы проходили в частных домах. У агентства Boas Massimipolit в каждом большом городе была обширная сеть агентов, которые подбирали респондентов и проводили фокус-группы у себя дома. В назначенное время, вечером или в обеденный перерыв, респонденты приходили в частный дом, обычно в своем же районе. Если нас интересовали голубые воротнички или белые воротнички, мы проводили опросы в тех районах, где они жили. Перед началом обсуждения они угощались на кухне стаканчиком вина или пива, а потом их приглашали в гостиную, где и проходило обсуждение. Здесь они рассаживались в креслах или на диванах, всем наливали еще по стаканчику, и начиналась беседа. В такой атмосфере развязывался язык даже у самых чопорных и сдержанных англичан. В Соединенных Штатах совсем другая картина. Респондент приезжает в высотное здание в центре города и поднимается в лифте, скажем, на 24-й этаж. Потом он торчит в приемной вместе с респондентами еще 4 фокус-групп, назначенных на одно и то же время. Например, рядом может оказаться группа афроамериканских подростков, приглашенных для беседы о баскетболе с представителями компании по производству кроссовок. Или группа женщин, которые привели своих 9-летних детей на фокус-группу, посвященную шоколадному молоку. Либо группа состоятельных, преимущественно белых мужчин, которые недавно приобрели автомобиль Porsche. А сам наш респондент, скажем, относится к группе, состоящей из мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет, которых пригласили поговорить о телефонных компаниях. Так они и сидят молча, в обществе чужих людей, сидят и думают о сэндвиче, который им пообещали за участие в группе. Наконец, группу приглашают в комнату для исследований. Ведущий группы, возможно, с британским акцентом, просит всех сесть за длиннющий стол и поставить перед собой таблички с именами. Как правило, респонденты рассаживаются произвольно. В итоге женщины устраиваются рядом с женщинами, их сегодня 4, а 6 мужчин сбиваются в кучу на другой стороне стола. 2 из них латиноамериканцы, а 2 афроамериканцы, и никто не садится рядом с представителем другой расы. В углу крупный мужчина с длинными рыжими волосами, стянутыми резинкой, поправляет видеокамеру на штативе. Здесь же профессиональное видеооборудование и монитор. Над столом с потолка свешиваются микрофоны. Ведущий сидит во главе стола, чопорный, словно учитель, а за его спиной находится зеркало во всю стену. За этим зеркалом, а это, конечно же, вовсе не зеркало, а одностороннее смотровое окно, сидят несколько человек из агентства и представители клиента. Они грызут конфеты M&M's, разговаривают по мобильникам и потешаются над неуклюжими респондентами. Время от времени они громко смеются, и уж поверьте мне, респондентам все прекрасно слышно. Однажды я вел группу, и одна участница никак не могла понять смысл рекламного объявления и все время его критиковала. Когда после ее выступления возникла пауза, приглушенный голос из-за стены произнес: «О, Господи, Маргарет, не спи!» После этого Маргарет вообще замолчала. И теперь вообразите, как чувствуют себя респонденты, когда модератор советует им расслабиться, вести себя естественно, быть самими собой. Если ведущий опытен, некоторые члены группы, может быть, и расслабятся, и начнут говорить то, что думают. Но это маловероятно. Непривычная обстановка, длинный стол, видеотехника — все это явно и неявно оказывает пугающее влияние на респондентов. Одни пугаются и замолкают, и тогда из них слова не вытянешь. Другие начинают играть на публику, и их невозможно остановить. А третьи считают, что их пригласили сюда ради критики и пытаются подловить рекламистов и маркетологов на ошибки. Еще раз повторю, опытный ведущий может сгладить эти проблемы или даже избежать их. Но любой из вас, дорогие читатели, кому приходилось хоть раз наблюдать фокус-группу, согласится, что такой модератор – большая редкость, и даже самые лучшие из них в подобной обстановке терпят поражение. На досуге я с большим интересом изучаю жизнь приматов, не путать с примасами. Я имел счастье наблюдать за гориллами и шимпанзе не только в неволе, но и в условиях дикой природы. На первый взгляд шимпанзе, живущий в лесу Гомбе в Танзании, мало чем отличается от своего собрата из зоопарка Сан-Франциско. Их жесты, издаваемые ими звуки и другие особенности поведения очень похожи. Но в то же время они очень сильно отличаются друг от друга. Поведение шимпанзе в неволе изменилось под влиянием обстановки. И наблюдения за группой таких шимпанзе мало что скажут нам о поведении их собратьев в естественной среде. Когда Джейн Гудол впервые увидела, как шимпанзе в Гомбе обламывают ветки, чтобы добывать ими термитов, она усомнилась в давно бытующем представлении, что люди будто бы отличаются от животных тем, что могут создавать и использовать орудия труда. Ее наблюдения свидетельствовали о том, что нам нужно или признать шимпанзе людьми, или найти другое определение человека. И Джейн Гудол, и Дайан Фосси, которая много лет наблюдала жизнь горных горилл в Руанде, показали всему миру, как эти виды близки к человеку и не только генетически, но и с точки зрения семейных связей, иерархии и эмоций. Но это было бы невозможно, если бы эти женщины не изучали животных в дикой природе, в естественной для них среде. Я считаю, что по своим мыслям и поведению фокус-группы из человеческих особей также похожа на широкую аудиторию, как шимпанзе в зоопарке на своих диких собратьев из африканских лесов. То есть между ними нет практически ничего общего. Далее, и прежде всего в главе 4, мы поговорим о том, как исследования помогают создавать отношения с людьми не в традиционных исследовательских центрах, а в окружении, больше похожем на естественную среду обитания, где людям легче расслабиться и стать самими собой, а значит легче открыто выражать свои мысли и чувства.